Глава 19. Элизабет осматривала себя в зеркале и думала, что прекрасно выглядит. Она покрутилась, чтобы проверить, аккуратно ли заправила блузку со стоячим воротничком в юбку. Она долго ждала повода надеть новый наряд. Теперь надо было переходить к следующему этапу ее коварного плана. «Джесс, ты собралась?» — крикнула она. «Тот заедет через несколько минут». «Никак не пойму, зачем мне ехать вместе с вами?» — спросила та, заходя в комнату. «Я могла поехать сама». «Каким это образом? По-моему, мама забыла оставить ключи». Элизабет держала руки за спиной, так что скрещенные пальцы Джессика не увидела. «Надеюсь, вы не собираетесь целоваться всю дорогу?» «Не будем так и быть. Может, только за руку подержимся?» «Если ты, конечно, не против», — улыбнулась Лиз. Следующая часть. Она взяла стакан с водой, чтобы сделать пару глотков, но случайно опрокинула его на Джессику, попав и на юбку, и на блузку. «Что ты сделала? Только посмотри, мой наряд испорчен!» «Извини, пожалуйста, я не специально. Не знаю, как так получилось. Давай феном посушим, я помогу». «Мы не успеем! В чем мне теперь идти? У меня нет ни одного приличного наряда!» Джессика собиралась заплакать. «Ну, раз это моя вина, то я все исправлю», — решительно сказала Лиз. Если присмотреться, можно было заметить искорки хитрости в ее глазах. «Я как раз сегодня погладила джинсы и синюю блузку, которые тебе так нравились. Если хочешь, возьми. Тебе очень пойдет». Джессика очень удивилась такой щедрости. «Правда? Ты разрешишь мне ее надеть?» «Но только сегодня». Джессика упорхнула к себе в комнату, быстро облачилась в новый наряд и вернулась в комнату сестры. «А, Лиззи, только посмотри на нас. Забавно». «Ничего забавного. Ты отлично выглядишь». «Да я не об этом, балда, присмотрись. Если бы я не знала, кто есть кто, то решила бы, что ты — это я, а я — это ты». Элизабет еле удержалась, чтобы не засмеяться. Она не могла поверить, что Джессика купилась на такой элементарный розыгрыш. «Слушай, точно, а я и не заметила». «Это что за гром?» «Тот приехал. У него какая-то проблема с машиной. Пойдем, не будем заставлять его ждать». И девушки побежали на улицу. Всю дорогу Джессика ныла, что это ужасно — ехать в такой развалюхе. Она не заметила хитрой улыбки Элизабет и Тодда. Когда ребята подъехали к школе, Лиз приступила к четвертой части своего плана. Перед началом мероприятия около школы выступали друиды. Дана Ларсон как раз заканчивала петь какую-то популярную песню. «А Тодд, Джесс, подождите меня минутку. Я должна задать вопрос Дане. Пишу о ней статью в газету. Я быстренько». И с этими словами она помчалась к помосту. «И я пойду. Надо поздороваться с Лизой и Карой». Она уже повернулась уходить. Но в этот момент тот положил ей руку на плечо. «Хотя бы ты не уходи. Подожди, пока Лиза вернется. Ты же не оставишь меня тут одного посреди толпы?» Он посмотрел на нее невинным взглядом и улыбнулся. «Не говори глупостей. Ты же со всеми знаком». Но губы невольно растянулись в ответной улыбке. Он был настолько обаятельным, что устоять было невозможно. «Ну ладно, так и быть. Постою с тобой немного». «Спасибо, я очень рад», — ответил он и добавил про себя. «А как будет рада Лиз, ты не представляешь». Тем временем Элизабет добралась до сцены, откуда спускалась Дана. «О, привет, Джессика», — сказала она, закидывая в рот жвачку. «Каждый раз в новом наряде ты затмеваешь собой всех в этой школе». «Спасибо, Дана. Я ведь Джессика Уэйкфилд», — улыбнулась Лиз той самой улыбкой, которой улыбается сестра. «Да, это особое звание». Элизабет была рада. Пока все шло по плану. «Я хотела тебе сообщить кое-что о газете, чтобы ты объявила со сцены». Традиция окунать в бассейн редактора рубрики «Глаза и уши» не обошла еще ни одного человека. Всегда находился кто-нибудь, кто вынюхивал имя сотрудника газеты. У Элизабет были подозрения, что это мистер Коллинз подает намеки шпионам. Рано или поздно с ней это все равно должно было произойти. И она решила, что в этом году сама раскроет карты. «Я знаю, кто автор нашей любимой рубрики», — сказала она. Роль Джессики пришлась ей по вкусу, да и получалось прекрасно. «Ух ты, это отлично! Значит, сегодня кого-то ждет купание в бассейне. И кто же это?» «Лиз, твоя сестра?» «За что ты так с ней? Поругались?» «Нет, ты что? Просто я решила, что взбодриться ей не помешает, а то в последнее время все у нее слишком хорошо, до скукоты». «Неплохая идея. Сейчас расшевелим. Где она?» «О, так с Тоддом рядом. Где же еще? Они все время вместе». «О, прекрасно. Осталось рассказать об этом». Дана поднялась на помост и подняла руку, привлекая внимание учеников. «Друзья, у меня для вас отличная новость. Как вы думаете, что нужно сделать с автором рубрики «Глаза и уши»?» «Окунуть в бассейн!» — загласили ребята. «Так так и сделаем. В этом году ее ведет Элизабет Уэйкфилд. Она стоит рядом с Тоддом Уилкинсом. Лови ее! Джессика остолбенела. «Боже мой, Тодд, они решили, что я Лиззи. Помоги мне, прошу тебя!» Парень улыбнулся и отошел на пару шагов. «Такова традиция, Лиз. Ребята, держи ее!» Подскочили полузащитники футбольной команды, схватили ее за руки и за ноги и потащили к бассейну. Все кинулись следом. «Вы что делаете? Я не Лиз, я Джессика! Пустите меня!» Все вокруг хохотали. «А вот и нет, твоя сестричка как раз шепталась с Даной. Видимо, она-то тебя и заложила. И раз, и два, и три!» Она истошно завопила, когда ребята кинули ее в воду. Вынырнув, она была вне себя от злости. Волосы, конечно же, намокли и растрепались. Девушка отплевывалась от воды. «Ты не ошиблась, Джесс? Мы сегодня и правда похожи, как никогда», — улыбнулась Элизабет. «Ты все это сделала специально?» — завопила Джессика. «Как ты могла? Никогда тебе не прощу, никогда! Это просто отвратительно! Предательница!» «Пока, Джесс!» Тот помахал ей рукой и вместе с Элизабет отправился на лужайку, где уже танцевало несколько пар. В конце вечера тот проводил Элизабет домой. Они долго стояли около двери, целовались, говорили и снова целовались. Наконец тот уехал домой. Лиз подождала, пока его машина скроется из виду, и вошла в дом. Раздался резкий звонок, пришла Иннет. Элизабет пригласила подругу прийти после ужина провести вместе вечер. Она открыла дверь. На пороге стояла Иннет. Слезы градом катились у нее по лицу. «Иннет, что случилось?» «Лиз, не знаю, что мне делать. Произошло что-то ужасное, такой кошмар. Я даже не могу тебе рассказать, я уверена. Ронни мне этого не простит, и я умру. Все пропало». Что за тайну скрывает Иннет? Каким образом Джессика использует ее для своей выгоды? Читайте в следующей части серии «Школа ласковой долины. Секреты». Книгу читала Инга Брик.